Он подписал вслепую. «А теперь мне можно уйти, господин комиссар?» «Разумеется. И большое спасибо, господин Клуге. Вы молодец. До свидания. Но, конечно, лучше не здесь, лучше не в этом месте. Ах, еще одну минутку, господин Клуге». «Значит, я все-таки не могу уйти». В лице Клуге снова что-то задрожало. «Ну, конечно, можете. Вы мне опять не доверяете. Какой же вы недоверчивый, господин Клуге. Но я полагаю, что вы хотели бы получить обратно свои деньги и документы. Вот видите, давайте-ка посмотрим, все ли тут в порядке, господин Клуге». И они занялись проверкой. Рабочая книжка, военный билет, метрика, брачное свидетельство. «Зачем, собственно, вы таскаете с собой все эти документы, Клуге? Вдруг вы потеряете их?» «Справка из полиции, 4 конверта от заработанной платы». «Зарабатываете вы немного, господин Клуге. Ах, да, верно. Я вижу, вы работаете только 3-4 дня в неделю. Вы лежебока. 3 письма. Да нет, оставьте. Я ими нисколько не интересуюсь. 37 рейхсмарок бумажками и 65 пфенигов мелочью. Видите, вот и бумажка в 10 марок, которую вы получили от того господина. Ее я, пожалуй, лучше приобщу к делу. Но подождите, с какой же стати вам терпеть убыток? Я вместо нее дам вам от себя 10 марок». Так комиссар дотянул до той минуты, пока снова не вошел сотрудник Шредер. «Приказ выполнен, господин комиссар. Мне поручено доложить, что комиссар Линке также хотел бы переговорить с вами относительно дела невидимки». «Хорошо, хорошо. Большое спасибо, коллега. Да, мы здесь кончили. Значит, до свидания, господин Клуге. Шредер, покажите-ка господину Клуге, как выйти. Господин Шредер проведет вас через канцелярию. Еще раз до свидания, господин Клуге. Насчет фабрики я не забуду. Нет, нет. Хайль Гитлер». «Ну, не обижайтесь на нас, господин Клуге», — говорил Шредер, стоя на Франкфурт-Рале и пожимая руку Энну. «Вы знаете, профессия есть профессия. Приходится иной раз быть грубоватым. Но я ведь сейчас же приказал снять с вас наручники, а боль от тумака, который вам дал вахмистр, должно быть, прошла?» «Совсем прошла, и я все понимаю. Извините меня за те хлопоты, которые я вам доставил, господин комиссар». «Ну, тогда Хайль Гитлер, господин Клуге! Хайль Гитлер, господин комиссар!» И тщедушный человечек Энно Клуге засеменил прочь. Он бежал через людскую толпу на Франкфурт-Рале прямо-таки рысью, а сотрудник Шредер смотрел ему вслед. Затем, удостоверившись, что два приставленных к Энно шпика действительно неотступно идут за ним, удовлетворенно кивнул и возвратился в полицейский участок.